В университете, как обычно, было многолюдно, что, конечно, не являлось показателем присутствия в храме науки нужных мне людей, но я не потеряла надежду даже тогда, когда не обнаружила нужной группы, указанной в расписании аудитории. В студенческие годы мы тоже часто переносили лекции или не посещали их вовсе, просиживая это время в курилках и коридорах. Времени на то, чтобы обойти весь универ вдоль и поперек, у меня не было, поэтому я просто решила обратиться к стоящим рядом молодым людям. Стоило мне сказать, что я разыскиваю Марка, Романа и Диму, как многие из них вызвались мне помочь. Оказывается, лекцию по гражданскому праву, которую обязаны были знать и филологи тоже, почему-то отменили, поэтому мои знакомые отправились на репетицию. Странно, у Лерки пропали деньги, а они все еще не теряют надежды попасть во Францию? Удивилась я. А может, это все-таки они? Несмотря на благоприятное впечатление, которое парни произвели на меня в предыдущую нашу встречу, верить людям на слово или по первому ощущению я не привыкла. Принцип «доверяй, но проверяй» был основой моей профессии. Поэтому я мило улыбнулась невысокому парню, который вызвался проводить меня до общежития, в котором жили и творили непризнанные, пока еще, гении из группы «Белая кость». «Андрюха!» – представился мой спутник, широко улыбнувшись. Я тоже не смогла удержаться и улыбнулась в ответ. Он так сильно картавил, что мне от души стало жаль парня, над которым поглумились родители. Конечно, они не могли предвидеть наличие дефекта речи у собственного ребенка, но вполне могли бы заняться его исправлением, нанять логопеда, например. Но как бы вопреки моим горестным раздумьям, парень совершенно свободно, не комплексуя вовсе, начал рассказывать об общежитии, о группе, не обращая абсолютно никакого внимания на раскатисто фрикативный звук. «Представляешь, они даже во Францию собираются», — сообщил он по дороге. В общем, за те несколько минут, пока мы дошли до общежития, я успела узнать много интересного. По сути дела, я уже поняла, что никаких денег мои знакомые взять не могли, потому что репетиции обычно проходят при большом скоплении народа, и отсутствие всего лишь одного члена команды автоматически их срывает. По словам Андрюхи, такого за последние несколько месяцев не было ни разу. Увидев меня в повидавшей виды общаговской учебки, Роман даже смутился. «Какими судьбами?» Я небрежным жестом убрала с лица упавшую прядь и улыбнулась. «А, надоело все!» – махнула я рукой и с сомнением произнесла. «Между прочим, складывается впечатление, что мне здесь не рады». «Нет, что ты!» – вмиг поднялся мне навстречу Марк. «Мы просто не ожидали увидеть тебя в нашей скромной обители», – обвел он руками обшарпанные стены. Ну, хотя помещение выглядело, мягко говоря, неважно, я на своем веку видала и худшие, поэтому невозмутимо уселась на один из стульев, который мне быстренько освободил один из поклонников группы, и настроилась послушать что-нибудь из репертуара «Белой кости». Было видно, что парни сразу напряглись. «Татьяна, не суди нас слишком строго», – изысканно раскланялся Марк, видимо, взяв на себя роль парламентера. «Напротив, нужен же вам кто-нибудь объективный», – невозмутимо ответила я. «Тем более, если вы в другую страну собираетесь, там с вами сюсюкать не будут». Смысл моих слов дошел до парней мгновенно, и мой юмор они оценили по достоинству. Поэтому они настроили инструменты и для гостей из солнечного дилижана исполнили одну из своих композиций. Честно говоря, я и не надеялась, что пойму ту музыку, которую ожидала здесь услышать. Но, как ни странно, мне было хорошо сидеть здесь вместе с другими поклонниками и слушать баллады на французском. К тому же я искренне радовалась за Ленку, ее уроки не прошли даром. Заслушавшись мелодией, я почти забыла о главной цели своего визита сюда – поставить жучок. Сейчас для этого предоставлялась прекрасная возможность. Я сидела на стуле, постоянно и безвылазно стоявшим в комнате для учебных занятий, которая временно была переоборудована в репетиционный зал. Именно здесь Роман, Марк и Дима проводили наибольшее количество времени, и самые задушевные разговоры, я уверена, велись именно в этих стенах. Но сейчас я решила отказаться от первоначального плана не потому, что дорогой подслушивающий аппарат мог быть найден и попросту уничтожен кем-то из студентов. Просто я окончательно убедилась, что парни из «Белой кости» – настоящие фанаты музыки, одержимые только ею и презирающие материальные ценности. К тому же, еще по пути Андрюха успел просветить меня, что все студенты общежития собирают деньги на поездку группы во Францию. Честно говоря, меня такая забота очень тронула. Конечно, в успех предприятия я не поверила ни на секунду. При всем желании у бедных студентов не могло найтись 2-3 тысяч долларов, необходимых хотя бы для скромного проживания за границей трех одаренных молодых людей. Но зато я поняла, что ставить жучок в этом убогом помещении просто глупо. «Ну как?» – отвлек меня от мыслей голос Димы. Очнувшись, я сообразила, что молчала слишком долго. «Извините, замечталась», – улыбнулась я и повернулась к ребятам. «Классно!» Не знаю, поверили ли они, но я такой музыки не слышала давно. «Будет обидно, если во Францию они так и не попадут», – грустно подумала я, даже не предполагая, кто сможет выложить крупную сумму денег на раскрутку студенческой группы, кроме Лерки. Похвалив себя за предусмотрительность, по дороге я удосужилась купить в супермаркете пачку полуфабрикатных котлет и вафельный торт. Я напросилась в гости. Честно говоря, жилая комната тоже ни роскошью, ни особой чистотой не отличалась. Зато в углу красовался новенький музыкальный центр. Заметив мой недоумевающий взгляд, Марк пояснил. «Это подарок Валерии». «Да, старость не радость», – мрачно констатировала я, явно теряя квалификацию, потому что и сама могла бы догадаться. Впрочем, некоторый бардак на столе и обилие дисков под кроватью не могли испортить общего хорошего впечатления о группе товарищей, данную комнату заселявших. Мы быстро слопали котлеты, попили чай с тортом, и я, отказавшись от настойчивых попыток проводить меня до троллейбусной остановки, покинула гостеприимное общежитие. На этот раз жучок остался невостребованным, потому что я окончательно и бесповоротно вычеркнула троицу Роман, Марк, Дима из списков подозреваемых. Значит, резонно рассудила я, надо срочно приниматься за поиски очередной кандидатуры на роль преступника. Я полистала блокнот. Так как нищие студенты исключались, далее шли имена людей, довольно обеспеченных. Хотя, впрочем, может быть, только на первый взгляд. И это тоже мне предстояло проверить. На первых порах не помешало бы узнать, как обстоят дела с финансами у близкого Леркиного друга Константина Руднева. Где его искать, я не представляла, потому что на работе он уже пару дней не появлялся, а встречаться с его родителями у меня пока не было желания. Основания для этого должны быть более вескими. Засветиться лишний раз без повода мне не хотелось. Оставался еще один вариант – узнать о пропавшем адвокате из источников компетентных, надежных и безопасных. Такими, без всякого сомнения, являлись мои друзья в милиции. Я набрала на всякий случай рабочий номер Кири, но секретарша сообщила, что он еще не выздоровел. И все-таки я решила не сдаваться. Еще утром я поняла, что в наших отношениях с Гариком еще не все потеряно, поэтому мне просто надо сделать шаг к нашему примирению. Конечно, поощрять его ухаживание я вовсе не собиралась, но позвонить ему и сообщить, что зла на него не держу, все-таки решила. Сотовый телефон, как всегда, находился под рукой, так что никаких препятствий в осуществлении плана примирения не возникло. «Танечка, свет очей моих, как я рад!» Первое, что услышала я в трубке. «Надеюсь, ты меня простила?» «Почти», — сухо ответила я, чтобы с самого начала Папазян не расслабился. «Мне нужна информация об одном человеке, которую ты вполне можешь мне предоставить», — нарочно медленно произнесла я. Как ожидалось, Гарик тут же перебил. «Да только прикажи, моя королева!» Конечно, ничего приказывать я не стала, а просто попросил разведать что-нибудь про жизнь и деятельность известного в Тарасове адвоката Константина Руднева. «А с чего это ты им так внезапно заинтересовалась?» Вдруг насторожился Гарик. «Он у нас по одному делу проходит. Когда я услышала последние новости, у меня едва хватило сил, чтобы правильно припарковать машину. Пока я гонялась за призраками, подозревая Константина во всех смертных грехах, кто-то другой преспокойненько убил его. И как мне теперь сообщить об этом Лерке?»